Глава 10. Альда не пыталась понять, как именно Триан анализирует добытую материю. Знала, что не сможет, да это было и не нужно. Ее сюда не как зрительницу направили, у нее были свои обязанности. Недавний контакт с существом, когда ей нужно было усыпить его бдительность, чтобы добыть материю, прошел успешно. Вдохновленная этим, телепатка предприняла новую попытку изучить окружавший ее разум. Он по-прежнему был необычным, серьезно отличающимся от всего, с чем она сталкивалась раньше, и все-таки уже знакомым. Она не отчитывалась Триану о том, что делает, но не сомневалась, что он заметил. Он ничего не сказал, а значит, можно было продолжать. Альда действовала предельно осторожно. Это было похоже даже не на попытку пройти по тонкому льду, а на мягкие прикосновения к этому льду рукой со стороны безопасного берега. Существо было разумным, но разумным по-своему. У Альды пока никак не получалось оценить масштабы этого разума. Может, потому что она судила по меркам людей? А с другой стороны, какие еще нормы она могла применить? Из общего с человеком было в первую очередь то, что мысли в существе мелькали энергетическими импульсами, угадывавшимися телепатией. Однако суть этих мыслей распознать оказалось куда сложнее. Альду сбивало с толку то, что у существа не было единого центра разума, похожего на человеческий. Импульсы появлялись в грандиозной туше, расползшейся по объекту D1 хаотично, по мере необходимости. Они пролетали строго по тем клеткам, где существо желало осмысления или действия, а потом гасли. Альда попросту не успевала за ними следить. Нельзя поймать то, что везде и сразу. Это было невыполнимой задачей, даже когда существо находилось в состоянии покоя. А оно неожиданно пробудилось. И Альда почувствовала, что импульсов стало гораздо больше. Ей вдруг показалось, что она снова стоит перед наблюдательным окном на космической станции, а прямо перед ней начинается звездный дождь. Тысячи, миллионы сияющих огней, рассекающих пустоту. Никто не знает, где они упадут и что уничтожат. «Триан!» — напряженно позвала она. «Что-то происходит!» «Знаю», — отозвался легионер. Он и теперь был абсолютно спокоен или удачно притворялся. Триан небрежно повел в воздухе рукой, и хищный цветок вместе со своим содержимым рассыпался в кровавую труху. Альда понятия не имела, удался ли эксперимент седьмого, да и интересоваться этим пока не было времени. Ситуация менялась слишком быстро. Существо не бросилось на них, оно даже не пробудилось окончательно. Но в какой-то из его частей началась активность, и, кажется, агрессия. Альде хотелось думать, что это произошло на периферии, потому что тот участок тела находился далеко от центра. Однако она судила по планировке Демиурга, в котором расположилось существо, и невольно сравнивала строение живой материи со строением базы. Это тоже было типично человеческой ошибкой. «Что оно делает?» — тихо спросила Альда. Понижать голос не было необходимости, однако инстинкты требовали именно этого. «Будь тихим, и хищник тебя не заметит». «Нападает на кого-то. Дерется, судя по всему». Альда помнила о том, что в объекте D1 сейчас находятся другие легионеры, но их она чувствовала плохо. Ее сбивало с толку вездесущее присутствие существа. Оно ведь было похоже на легионеров. Отдаленно, но похоже. Разум легионеров всегда считался особенным, запретным. Даже в правилах специального корпуса было прописано, что телепаты не должны соваться туда без острой необходимости. Альда давно уловила эту странность. Она достаточно общалась с легионерами. Это было похоже на нечто вроде эха. Эхо мыслей, нечеткость, далекий отзвук, которому нет объяснения. Раньше она считала это какой-то уникальной особенностью мутации. Теперь же до нее дошло, что она слышала мысли коллективного разума, но настолько примитивные, что они не считывались телепатией. Впрочем, это лишь доказывало, что в легионеров помещали упрощенную, намеренно ослабленную колонию. Мысли существа были куда более громкими, они перекрывали все вокруг. Поэтому Альда не могла определить, с кем именно оно сцепилось, хотя и не сомневалась, что разум знакомый. «Мы должны помочь», — объявила телепатка. Она не знала, на кого напало существо, зато хорошо чувствовала, где именно это происходит. Они были не так уж далеко, они могли бы успеть. Вот только Триан остался на месте. Он вообще вел себя так, будто ничего особенного не происходило. «Нет», — только и сказал он. «На этой миссии у каждого своя роль». «Ты сейчас серьезно? Я понимаю, что вы там в первой десятке не друзья, но... Да, мелкая, я серьезно. И дело даже не в том, друзья мы, враги или просто знакомые. Мы попали в ситуацию, к которой никто из нас не был готов. Наша задача — спасать планету, а не друг друга. Кто бы ни столкнулся с этой тварью, они должны справиться. Он не сказал, что они обязательно справятся, и это было по-своему честно. Никто не знал наверняка, чем все закончится. Номер два Легиона тоже должен был справиться. А где он сейчас? Альда заставила себя поверить. Это было странно и непривычно, вот так бросать кого-то из своих. Но телепатка напомнила себе, что Триан всегда прав. Не может же он впервые ошибиться сейчас, в самый страшный момент. Седьмой снова двинулся вниз, к основанию Демиурга, и Альда поплелась за ним. Он шел уверенно, а вот она почти не смотрела по сторонам. Она продолжала наблюдать за далекой битвой. Кто-то из легионеров сражался отчаянно, с болью, со страхом. А существо? Оно по-прежнему оставалось непонятным. Оно тоже могло испытывать боль, в этом Альда не сомневалась. И оно не всегда побеждало. Но даже проигрывая, оно не злилось, не как человек так точно. Оно просто делало выводы и перераспределяло свою грандиозную тушу так, чтобы на месте боя оказалось как можно больше материи. Оно хотело победить и забрать того легионера себе, поэтому и использовало нужные ресурсы. Альда уже знала, что он не убьет существо, не сможет просто. Но она надеялась до последнего, что он болью заставит противника отступить, что сумеет сбежать. А потом наступила смерть. Альда должна была подготовиться к такому, однако почему-то была совсем не готова. Она и сама не знала, почему. Это же высшие легионеры, их нельзя убить так легко и быстро. И Триан был так уверен. Она хотела бы убедить себя, что ошиблась и не могла. Оборвавшаяся жизнь хлестнула обжигающей болью. Альда не удержалась, вскрикнула, закрыв голову руками. Движение было инстинктивным, бессмысленным сейчас, но от него почему-то стало легче. Она остановилась, и Триан тоже остановился, обернулся к ней. Она ожидала вопросов, а он только сказал. «Я знаю». Слова упрека вспыхнули и погасли, так и не прозвучав. Альда смотрела на своего спутника, пытаясь понять, что происходит, но не могла. Он действительно знал, и ему не было все равно. Он бы хотел спасти того, кто сражался там, и был ранен его смертью, но почему-то не попробовал ничего изменить. Ей становилось все страшнее. Ей хотелось наплевать на доверие, прочитать его мысли, но они остались закрытыми. Триан ясно давал понять, сейчас не время для эмоций, сейчас нужно выжить, хоть как-то выжить. Она пыталась ему верить. Ей сейчас даже говорить не хотелось. Альде требовалось время, чтобы прийти в себя после жуткого ощущения той абсолютной пустоты, которая вдруг приходит на смену живому разуму. Это как оправиться после удара. Боль пульсирует, и голова кружится, и ты не делаешь резких движений, иначе ты просто упадешь. Она молчала и делала то, что должна, пока существо оставалось в покое. Оно-то явно было довольно результатом поединка. Но вот оно снова заискрилось мыслями. И двинулось. На этот раз оно ни на кого не нападало, просто его тело начало растягиваться, уходить куда-то в сторону, к городу уходить. «Оно перемещается в Новый Константинополь», — испуганно предупредила Альда. «Нет». «Что значит нет? Я же чувствую». «Оно не перемещается. Оно тянется к городу», — терпеливо пояснил Триан. «Вероятнее всего, победа в недавней схватке далась ему тяжелее, чем оно ожидало. Оно сделало выводы». «И что? Хочет отомстить?» «Рекомендую оставить такие определения, как «хочет» и «месть». Это не человек. Это достаточно примитивная форма жизни. Его цель — это нечто большее, чем желание». И вместе с тем меньшее. Оно ничего не воспринимает как личное. Оно выполняет свою задачу, потому что для него это и есть жизнь. И в чем задача? Сохранить и приумножить колонию. Уже очевидно, что для него сила и безопасность связаны с масштабом тела. До определенного момента его все устраивало. Оно получило необходимую биомассу из сотрудников станции и первых легионеров. Но теперь оно обозначило нас, оставшихся, как большую угрозу и хочет подготовиться. Слова, лишенные даже тени сочувствия, неприятно резали слух. В какой-то момент захотелось обвинить Триана в том, что нельзя так говорить о погибших. Просто нельзя. Но Альда без труда сдержалась. Это было глупо и неуместно. Он называл вещи своими именами, пока миссия не закончена. Только так ему и следует поступать. Скорбь — привилегия выживших. «Тогда мы должны помешать ему», — уверенно объявила Альда. «Это можно сделать. Оно явно использует тоннели, я смогу завалить их телекинезом». «И снова нет, мелкая». «Но почему? Это же укладывается в наше противостояние». «Лишь при поверхностном и очень эмоциональном подходе», — покачал головой Триан. «Если ты станешь на его пути, оно просто начнет искать другой маршрут в Новый Константинополь или другие города. И это еще в лучшем случае. В худшем оно сначала убьет тебя, обозначив как угрозу. Пока что ты для него невидима. Не теряй это преимущество раньше срока». Как же люди в Новом Константинополе? И наша команда? Они там. И если эта хрень появится на улицах, они будут защищать горожан и могут погибнуть». «Да. Вполне вероятно, что кто-то погибнет. Возможно, даже из нашей команды». «Ну и? Разве это не главная задача легионера — защитить команду?» «Только не в этот раз. У меня же другая миссия», — напомнил Триан. «Послушай, то, что ты делаешь, напоминает попытки поймать все листья, опадающие из дерева, и приклеить их обратно. Это отнимает время, энергию и не приносит никакого толку в долгосрочной перспективе. На этот раз мы не сможем сохранить всех, это необходимо принять. Но мы сделаем так, чтобы в конце этой миссии в живых остались люди, а не существо. Теперь основная ставка выглядит именно так». И эта основная ставка Альде тоже не нравилась, потому что перекликалась со смутной тревогой, которую телепатка испытывала с самого начала миссии. Однако возражать Альда не стала, потому что понимала. Триан рассуждает верно. Она заставила себя погасить связь с существом, отстраниться от всего, что оно проделывало. Она продолжала спускаться вслед за Трианом вниз, к самому дну объекта D1. Роле понятия не имел, почему прилетели боевые дроны. Возможно, из-за сообщения, которое передала Лукия. А может, они должны были явиться с самого начала, ведь все указывало на то, что медиа-центр планировали уничтожить. Просто настал тот самый момент. Как ни странно, телекинетик был почти рад этому. Появление боевых машин спасло его от неловкости, которую неизбежно повлекли бы за собой попытки объяснить его поступок. Он ведь пока и сам толком не понимал, зачем сделал это. Потому что захотелось. Потому что в какой-то момент ему вдруг показалось, что нельзя этого не сделать. Но такие аргументы были напрочь лишены логики и не подходили для капитана, даже не совсем обычного вроде Лукии. Зато когда появились дроны, любые объяснения мгновенно перенеслись в неопределенное будущее. Машины точно летели к высотке медиа-центра, их не пытались перехватить ни полицейские, ни военные. То ли не успевали, то ли сразу поняли, что с такими совершенными моделями не справятся, то ли защитникам города было не до того. Добравшись до здания, дроны не атаковали сразу. Они начали распределяться, занимая места заранее определенного порядка. И это тоже было паршиво. Если бы Роле требовалось уничтожить все здание так, что потом и трупы из фарша не восстановить, он бы тоже стрелял не в одну точку, а в несколько сразу. Нет, это все-таки не реакция на сообщение. Слишком все тщательно спланировано. Они просто не успели вовремя уйти. «Я пыталась вызвать Витте, но он не отвечает», — указала Лукия. Она тоже наверняка понимала, насколько сложной стала ситуация и как призрачны их шансы на спасение. Но в этом отношении Лукия оставалась типичным капитаном. Она и собственную смерть принимала как один из рабочих вариантов. Бежать из студии в истерике она не пыталась. Она подошла ближе к Роле, и оба теперь наблюдали за боевыми машинами из окна. «Скорее всего, это не он не отвечает, это они глушат сигнал. — пояснил телекинетик. «Хорошо, что успели завершить обращение». «Действительно. Значит, остаешься только ты?» «Не было никакого способа отключить эти дроны, перенаправить их, да и помощь запрашивать бессмысленно. Теперь, когда восстание закончилось и Марс вновь подчинялся общему правительству, военные не посмели бы отказать, но они не успели бы вмешаться. Да и опасно это устраивать воздушный бой над мегаполисом. Лукия никогда бы на такое не пошла. Поэтому и оставался один вариант — телекинез. Беда в том, что даже этот путь не был идеален». «Да, только я, и это не очень хорошо», — усмехнулся Роле. «Эти модели настолько опасны?» «В том-то и подвох. Я не понимаю толком, что это за модели. Очень похожи на синистры, но то ли модернизированные, то ли вообще сделанные на заказ». «Если это второй вариант, их не будет в военном реестре». «Ага, но даже если бы они там были, толку-то? Наш реестр сейчас в подвале, и я очень надеюсь, что он успеет выбраться. Проблема в том, что я не знаю, чего ожидать от этих уродцев». Телекинетику было важно знать минимум два момента. Количество зарядов, выпускаемых каждым дроном, и их мощность. Пока он мог лишь предположить. И даже это ему не нравилось. Атака с разных сторон, которую придется отбивать частично вслепую, требовала способностей, которых у Роле могло и не хватить. Но какая разница? Больше здесь нет никого. «Я могу помочь?» — спросила Лукия. Вроде как равнодушно, но Роле слишком хорошо ее знал, чтобы не понять истинный смысл ее слов. «Просто стой рядом со мной. Здание спасти в любом случае не получится. Я буду защищать тебя и Стерлинга». «Не нужно. Сосредоточься только на мне». Это было настолько неожиданно, что Роле отвернулся от окна и бросил шокированный взгляд на Лукию. Капитан еле заметно одними уголками губ улыбнулась. «Мои слова показались эгоистичными?» «Это случайность. Я не хотела создавать впечатление, будто моя жизнь имеет большее значение, чем жизнь Витте. Дело в том, что он слишком далеко. Тебе придется неоправданно увеличить поле, и это приведет к общей гибели. Атака, судя по расположению дронов, начнется на верхнюю часть здания. У Стерлинга будет минут 5 форы, чтобы сообразить, что к чему, и свалить оттуда», — догадался Роле. «Именно так. Не учитывая то время, что прошло после завершения сеанса связи. Возможно, Витте уже выбрался из здания, я бы на его месте так и поступила. Поэтому используй оставшиеся ресурсы разумно». «Будет сделано, капитан», — усмехнулся Роле. Он хотел сказать еще что-нибудь. Да многое хотел сказать, но времени на это просто не осталось. Дроны начали атаку. Одновременно, как и предполагала заложенная в них программа. Из окна Роле видел две машины и успел подсчитать, что один беспилотник выпустил 11 ракет, другой — 13. Уже это было плохо. Либо одна из машин была неисправна, либо каждый дрон рассчитан на разное количество выстрелов, либо часть ракет они придержали, чтобы атаковать второй волной. Роле не устраивал ни один из вариантов. Все это делало их атаку непредсказуемой. Тот, кто планировал уничтожение медиацентра, идиотом точно не был — и постарался подготовиться ко всему. Но восхищаться этим телекинетик не собирался. Его задача только что стала намного сложнее. Роле пришлось распределить силы между защитой и нападением. Себя и Луки он окружил силовым полем, максимально плотным при разумном расходе энергии. Ракеты же он не задерживал. Он просто сбивал их направление так, что они попадали друг в друга, и очень скоро в небе над городом огненными хризантемами расцвели первые взрывы. Так было проще. Сбить ракету — это элементарный телекинез, то самое перемещение в пространстве, с которого начинается обучение в академии. А дальше оружие все делает само. Начинается разрушение, которое уже не остановить. Если повезет и другие ракеты взрывом заденет, они тоже сдетонируют раньше срока. Но и это не было идеально. Такая атака предполагала, что Роле видит свои цели, а видел он далеко не все. Да и потом, те, кто хотел уничтожить медиацентр, не скупились. Они зарядили дроны ракетами с собственной нейросетью. Да, не самый совершенный, но даже ее было достаточно, чтобы эти проклятые летучие банки начали обучаться и уходить в сторону, стремясь к зданию по широкой дуге. Они попали в медиацентр, но Роле ожидал этого. Тут он даже получил неожиданный бонус. Высотка выдерживала атаки на удивление хорошо. Строили на совесть. И хотя разрушения расползались все стремительней, падать здание даже не собиралось. Возможно, именно поэтому сюда и прислали столько дронов. Это не было подстраховкой, меньше могло не хватить. Но первоначальный план не включал такое активное сопротивление, Роле уже отклонил значительную часть ракет. А это значит, что все еще могло кончиться хорошо для всех. Окрыленный этим открытием, телекинетик начал действовать уверенней. В каждое нападение он вкладывал больше сил. Его по-прежнему сдерживало то, что ракеты нельзя было отшвырнуть подальше. Это привело бы к жертвам среди гражданских. Но даже так, ограничиваясь лишь территорией вокруг высотки, он неплохо держал оборону. Он не дрогнул, даже когда пол под ним и луки и начал проседать. Роле ждал этого. Они застряли слишком высоко, а просто спуститься они не смогли бы. Поэтому он использовал плиту, на которой они стояли, как импровизированный лифт. Он лишь замедлил ее падение, но не остановил окончательно. Ему нужно было добраться до земли. Так будет легче, там все закончится. Вокруг них с грохотом разламывались стены, крошились стекла, полыхали взрывы. Силовое поле могло сдержать это, но не скрыть. В какой-то момент огонь, строительная пыль и обломки сомкнулись вокруг них коконом, и казалось, что весь мир теперь состоит только из них. Но Лукию не напугало даже это. Она по-прежнему стояла рядом, спокойная, уверенная, и Роле чувствовал ее руку на своем плече. Это было не обязательно, но почему-то становилось легче. Как он и ожидал, дроны выпустили вторую волну ракет. Сообразили огрызки металлические, что здание разрушается куда медленнее, чем планировалось, да еще и соседние улицы не задевает. Тому, кто их послал, было плевать на разрушение. Собственно, с иными убеждениями и мятеж бы не начался. Зато теперь дроны были пусты, Роле не сомневался в этом. Он уже не берег энергию, он сделал все, чтобы отразить эту атаку. Он был уверен, что защитил Лукию и горожан. Стерлинг... О его судьбе телекинетик ничего не знал, и эта мысль соднила где-то в глубине сознания болезненной занозой. Но изменить этого Роле пока не мог и просто надеялся на лучшее. Он устал, до головокружения, до тошноты, до боли в мышцах. Но он же справился. Обломки здания были аккуратно уложены на дорогу, плита почти достигла земли, дроны опустили. Все закончилось. Или почти закончилось. Роле не первый год служил во флоте. Он прекрасно знал, что все учесть невозможно. Выживание порой зависит лишь от того, насколько грандиозен укрывшийся от тебя подвох. На этот раз подвох оказался внушительным и дополнился ошибкой, которую все-таки допустил Роле. Он учел разрушительную способность ракет, но слишком рано списал со счетов дроны. Он теперь и сам не понимал, почему. Даже стандартные синистры были способны на то, что провернули они. Но иногда в поиске сложной стратегии ускользает самое очевидное, а исправить уже ничего нельзя. Дроны тоже были оружием. Они, похожие на хищных птиц, были лишены полноценного разума и инстинкта самосохранения. Они были третьей волной атаки, следующей за ракетами. Они должны были уничтожить сами себя, чтобы никто не смог отследить их создателя. Они рванулись вперед, а Роле с ужасом осознал, что истратил слишком много сил. Он забыл, не учел. И это был не тот случай, когда энергия появляется мистическим образом просто от благих намерений. Так вообще не бывает. Если сил нет, то их нет. Точка. И у него почти ничего не осталось. Он позволил дронам ударить, взорваться, сосредоточился на обороне. Он уже не думал и о гражданских, ему нужно было защитить себя и Лукию. Он отказался от атак, бросив остатки энергии на защитное поле, уплотнил и уменьшил размер щита. Но даже этого оказалось недостаточно. В момент, когда все вокруг ревело и полыхало, ему пришлось сделать выбор. Себя или ее. Это не означало смерти для второго, нет. Основная атака завершилась, но в воздухе еще парили осколки, рядом полыхало пламя. В этом можно было выжить, если бы повезло. Поэтому логичнее было закрыться полем самому и оставить снаружи Лукию. Она капитан, 17-й номер. Она даже толком не устала. У нее огромный потенциал и выдающиеся способности к самоисцелению. Она справится. Роле все это понимал. И все равно, в решающий момент, не смог подставить ее под удар. Он закрыл ее полем, а сам остался снаружи. Он отталкивал осколки. Он надеялся только на удачу. Он же отразил три волны, он достиг земли, все почти закончилось. Разве за это не положена хоть какая-то награда? Тот самый проблеск удачи, который меняет все. Но справедливость так по-прежнему не работала. Да и не было ее, пожалуй, этой самой глобальной справедливости. Роле понял это с неожиданным для самого себя спокойствием, наблюдая за осколком, который уже не мог отразить. Странно так. Иронично даже. Он иногда думал о собственной смерти. Многие во флоте думают. Он предполагал, что это произойдет при какой-нибудь глобальной катастрофе, от руки могущественного соперника, в разгар сражения межпланетного масштаба. А сложилось все иначе. Ему просто не повезло. По-хорошему, нужно было остаться в укрытии. Стефан был пока далек от полного восстановления после разрушительной телепатической ловушки, да и сделал он уже достаточно. Близко подошел, как-то почувствовал. Будет что написать в отчете. Обычно на миссиях он так и поступал. Он вроде как мелькал на поле боя, однако позволял другим легионерам принять на себя основной удар, если была такая возможность. Об этом все знали, но доказать ничего не могли. Для отстранения или понижения номера нужны были доказательства, а на мнение окружающих Стефану традиционно было плевать, поэтому его все устраивало. Он должен был так же поступить и на этот раз. Сейчас такая стратегия оказалась бы даже логичней. Он понимал, что враг слишком силен, а препятствий слишком много. Знал, что на исход битвы не повлияет, только сам погибнет. Теперь, когда намечалась массовая смерть легионеров из первой десятки, начальство простило бы ему любые нарушения, лишь бы он остался в строю. Его бы там приняли с распростертыми объятиями. Но осознав все это, Стефан все равно направился к подземной базе. Он никак не мог объяснить свой поступок с точки зрения здравого смысла. Сейчас здравый смысл почему-то отошел на второй план. Сквозь усталость маяками проблескивали только желание. Или нежелание. Он не хотел стать последним выжившим, как бы странно это ни звучало. И вот ведь что забавно. Они не были друзьями, легионеры эти. Они даже ему толком не нравились в большинстве своем. А он все равно тащился к Демиургу. Потому что у него оставался крошечный, смешной даже шанс что-то изменить. Стефан позволил себе двигаться медленно и осторожно, пока не добрался до ворот. Или того, что от них осталось. Оказавшись на границе охотничьей территории существа, он выпрямился. Взял минутную паузу, чтобы полностью исцелить тело, и уверенно двинулся вперед. Все было не слишком хорошо, но не безнадежно. Он не получал никаких травм, тело пострадало только из-за телепатии и легко восстановилось. Разум не желал в ближайшее время активно использовать телепатию, но это не стало большой проблемой. Стефан достаточно узнал о существе во время своей отчаянной вылазки, чтобы убедиться. Телепатия тут и не поможет. Дело было даже не в сложном контроле. Не сработали бы и примитивные телепатические удары. Те самые, которые действовали даже на менее развитые формы жизни, чем существо. Вот ведь ирония. Потому что у тех форм жизни был собственный разум, и была точка уязвимости. Существо же находилось везде и сразу. Оно было однородно во всем своем грандиозном теле, и даже если бы у Стефана была возможность гасить отдельные проблески его сознания, ничего бы это по-настоящему не изменило. Поэтому он не собирался устраивать из этого битву между драконом и отважным, но скоропостижно мертвым рыцарем. Он намерен был бросить все усилия на то, чтобы найти других легионеров, предупредить их, если этого еще не сделал седьмой, подстраховать. Объяснить им, что смерть здесь еще не худший вариант. Существо способно на нечто бесконечно более страшное, и живым лучше не попадаться. Оставалось только найти остальных, а с этим сейчас было трудно. Беглая телепатическая проверка ничего не дала. Существо неожиданно стало активным. Оно, похоже, сцепилось с кем-то. Волны коллективного разума сбивали Стефана с толку, мешая настроиться на остальных. Можно было приложить больше сил, надавить сильнее. А он опасался. Тут неизвестно, что убьет его раньше. Атака существа, привлеченного подозрительной активностью, или инсульт. Проверять ему не хотелось. Он предпочел сосредоточиться на старом добром методе поиска – идти и смотреть. Это оказалось непросто. База серьезно пострадала, явно от взрыва. Путь был частично расчищен, это наверняка сделали седьмой и его телепатка. Стефан воспользовался созданным ими тоннелем, чтобы добраться до уцелевших уровней, но дальше следом не пошел. Эти двое сумеют позаботиться о себе, остальным сейчас сложнее. Поэтому он направился в другую часть базы, туда, где располагалась одна из главных лестниц. Если оставаться там, он и с Трианом не пересечется и проверит ту зону Демиурга, которую седьмой обыскивать не будет. План казался неплохим, да и об осторожности Стефан не забывал. При всем нетипичном желании помочь, страстью к самопожертвованию он не пылал. Если станет совсем туго, он будет спасать свою жизнь. Но до этого было далеко. По крайней мере, так казалось номеру 3. Он ни на секунду не усомнился, что пока не покинул безопасную территорию базы. Большая часть туши существа располагалась внизу, Стефан чувствовал это. Да и боевые действия шли ниже и в стороне. Третий специально выбрал такой маршрут, чтобы подстраховаться, и не учел лишь одного. На Демиурге не осталось никаких безопасных территорий. Существо устроило ему ловушку. Хотя нет, не так. Ловушка предполагала сложное планирование, на которое это создание было не способно. Оно просто отреагировало на появление чужака куда быстрее, чем ожидал Стефан. Легионер знал, что оно находится поблизости. Оно сейчас находилось везде. Но он сделал ставку на то, что многих существо просто игнорировало. Похоже, та первая битва все изменила. Или были другие битвы, отзвук которых третий упустил. Это было не так уж важно. Для него значение имело лишь одно. Существо обратило на него внимание слишком быстро. Там, где только что находилась сонная неподвижная плоть, заискрились импульсы мыслей, направлявших действия. Стефан попытался блокировать их, но напрасно. Слишком мало сил у него осталось. Слишком чуждым был разум существа. Все это не означало, что он готов был сдаться. Да, Стефан ничего подобного не ожидал. Однако и настоящего страха он не чувствовал. Может, он и потерял преимущество вторичной способности. Однако он не поэтому занял свое место в Легионе. Когда на него с нескольких сторон рванулись странные, похожие на щупальца отростки, он сумел уклониться. Стефан отскочил в сторону, оттолкнулся от стены, оказался на нижнем лестничном пролете. Только там он позволил себе паузу, чтобы изучить напавшее на него существо. У этого создания не было полноценной формы, но в битве это оказалось скорее преимуществом. Оно изменялось так, как было ему выгодно, идеально адаптируясь к любой ситуации. Оно легко отращивало когти, клыки, лишенные пасти, раскрывало на щупальцах глаза, создавало сложные костяные конструкции. Его нисколько не заботило то, что ни на одной планете подобных хищников нет, да и быть не может. Оно не собиралось сохранять эту дикую форму надолго, и уж тем более оставаться в ней всегда. Напротив, оно менялось мгновенно, делало все, чтобы достать жертву. Стефан и сам бы так не смог. При этом разнообразие знаний существа о формах жизни и их элементах поражало. Вряд ли эти знания были осознанными. Так ведь осознанность тут и не требовалась. Существо сделало эту информацию частью своей сути. Оно не раздумывало, как бы измениться. Оно сразу действовало. Похоже, оно не просто поглотило людей. Оно сохранило часть их знаний о мире, иначе объяснить это было нельзя. Оно поглотит и память Стефана, если доберется до него. Даже эта мысль не вызвала страха в его душе. Просто показала, что нужно убираться как можно скорее. Вот только отпускать его существо не планировало. Оно, похоже, почувствовало в Стефане легионера и очень хотело его заполучить. А ему еще и драться с этой тварью полноценно было нельзя. Он мог причинять ей вред, но только через импровизированные инструменты, делая все, чтобы между ним и пульсирующей биомассой оставалось неживое прикрытие. Его собственное оружие тут толком не работало. Метать в это существо ножи было равносильно попытке затыкать слона зубочисткой. Стефану приходилось использовать элементы лестницы. Металлические плиты, копья, сделанные из перил, провода и электричество в них. Что-то работало лучше, отпугивая существо болью, что-то не работало вообще. Однако повлиять на исход битвы третьему пока не удавалось. Существо продолжало подбираться ближе, оно тянулось к легионеру со всех сторон. Да еще и проклятая узкая лестница маневрам не способствовала. Если он надеялся выжить, отсюда нужно было срочно убираться. Стефан даже не следил, на каком уровне он оказался во время своего отчаянного сражения. Какая разница? Все лучше, чем застрять в тесный норе с неуязвимой тварью. Он пробил стену, создавая путь на ближайший этаж. Это потребовало больше сил, чем он предполагал. Подземную базу хорошо укрепили. Стефан все равно справился, но чтобы избежать живой петли, готовой захлестнуться у него на шее, ему пришлось рывком заскочить в образовавшийся пролом. Повезло ему хотя бы в том, что он не оказался в каком-нибудь хранилище токсичных отходов. Это сделало бы смерть не только неизбежной, но и мучительной. Он был близок к этому. Он явно попал на технический уровень. К счастью, инженеры базы не были дураками. Они не стали размещать токсичные отходы рядом с лестницей, которую используют для эвакуации при катастрофах. Стефан оказался в зале, явно созданном для контроля вентиляции. Три стены были отданы большим решетчатым фильтром. В четвертой просматривалась дверь. Настоящая, а не пробитая наугад. К ней и поспешил Стефан. Он знал, что существо движется за ним, и не собирался оборачиваться. Если он доберется до двери достаточно быстро и успеет ее захлопнуть, он получит серьезную фору. Пробить такую преграду непросто, если только успеть. Дверь, правда, оказалась отличной, тяжелой и крепкой, а главное, не запертой. Стефану не пришлось замедляться возле нее, он распахнул ее сразу, он должен был успеть. Однако против него сыграло все то же преимущество существа — условная невидимость. Биомасса находилась и в соседнем зале, просто пока единый разум ее не использовал. Она оставалась для телепата все равно, что мертвой. Зато теперь существо перевело мысли на нее и мгновенно атаковало. На этот раз Стефан отреагировать не успел. Он почувствовал удар в живот. Не больно, но так сильно. Сила, которой невозможно сопротивляться, отбросила его назад, пронесла через весь зал и прижала к стене с фильтрами. В глазах мгновенно потемнело, и Стефан должен был упасть, но почему-то не упал. Он уже догадывался, почему. Когда отступил шок, пришла боль. Ему не хотелось признавать исход собственной судьбы, не хотелось, чтобы все так заканчивалось. Но от него уже ничего не зависело. Ему только и оставалось, что сохранить гордость. Не размазывать по лицу сопли, умоляя о помощи и пощаде, а взглянуть на свою смерть. Он заставил себя открыть глаза и посмотреть вниз. Он получил подтверждение. Щупальце, похожее на переплетение тонких металлических канатов, пробило его насквозь на уровне живота, пригвоздило к стене и уже начало поглощение. Стерлинг хотел помочь. Он даже испугаться толком не успел, слишком уж неожиданно это произошло. Вот все было хорошо, а вот налетели дроны, начали стрелять, здание изошло трещинами. Киборг не убежал сразу, он оставался возле высотки сколько мог. Он пытался связаться с компьютерами этих дронов через собственную сеть, перенастроить их, хотя бы отключить, но ничего не вышло. Они ведь не какие-то сервисные роботы или даже охранники гражданского объекта. Тут он столкнулся с военными разработками, причем высшего уровня. Это не означало, что их действительно подослали военные. Такое как раз вряд ли. Если бы в них использовалось стандартное армейское ПО, Стерлингу несложно было бы получить над ними контроль. Ему предоставили соответствующие коды доступа. А эти машины на его запросы вообще не реагировали. Они были частными и вряд ли вообще легальными. Ему пришлось отступить. Нет, не отступить даже, убежать. Что обманывать себя? Он бежал оттуда, когда с огромной высоты начали падать первые крупные обломки здания. Он признавал, что ничего не смог бы изменить, и все равно сожалел. Однако это вовсе не означало, что он сразу мысленно похоронил своих спутников. Он верил в них до последнего. Это же капитан Луки, она всегда знает, что делать. Да и Роле сильный, он в себе уверен. Разве могут они умереть? Уверенные люди почему-то кажутся бессмертными, словно они способны при любом раскладе отмахнуться от гибели и с улыбкой идти дальше. Так что Стерлинг укрылся в том самом здании банка, которое, если называть вещи своими именами, недавно ограбил. Там была защита против стихийных бедствий, которая должна была сработать, если бы в эту сторону рухнула часть медиа-центра. Такая подстраховка позволила киборгу не думать о собственной безопасности и не отрываясь смотреть на череду взрывов. Здание падало медленно. Ненормально медленно, и уже это кое на что намекало. Ну точно, Роле все сдержал. Он защитил не только себя и капитана, он уберег и гражданских. Несколько осколков должны были задеть ближайшие жилые дома, однако в последний момент отлетели в сторону и рухнули на дорогу. Стерлинг позволил себе улыбнуться, ведь знал же, что они справятся. Здание они не уберегли, так и кому оно нужно вообще? Все равно оно было похоже на одну гигантскую могилу. Зато капитан и Роле наверняка живы, ведь все ракеты уничтожены, дронов больше нет, обрушение медиа-центра прошло под контролем. Миссия по большей части выполнена. Он вышел из своего укрытия и остановился, ожидая, когда осядет грандиозное облако строительной пыли. Он уже продумывал, как бы поздравить остальных с победой так, чтобы и уважение показать, и подхалимом не выглядеть. Он даже подобрал парочку вариантов и все ждал подходящего момента. Пыль оседала, руины замерли. Движения не было нигде. Это было неправильно. Стерлинг начинал нервничать, но старался убедить себя, что испугался преждевременно. Просто капитан и Роле где-то укрылись, с ними все в порядке. Внутренние датчики предупредили о резком учащении пульса, однако киборг смахнул предупреждение. Он смотрел на разрушенное здание и вызывал в памяти все те моменты, когда Киган называл его трусом и паникером. Конечно же, электрокинетик в чем-то был прав, пусть и не всегда. Хамский, но прав. Это всего лишь паника, ничего страшного не случилось. Все в порядке, все в порядке. Все точно было не в порядке! Признав это, Стерлинг сорвался с места и побежал к руинам. Он еще не знал, что его ждет, не представлял даже, что могло пойти не так. Ведь по всем признакам ситуация оставалась под контролем до последнего. Он и не надеялся угадать. Он просто запустил все встроенные в него сканеры. Два источника жизни он нашел под руинами, но близко к поверхности. Один оказался неподвижен, другой двигался очень активно, явно расчищая путь на свободу. Они оба были живы, уже это хорошо. Стерлинг как раз добежал до рухнувшего здания, когда одна из бетонных плит отлетела в сторону, освобождая путь капитану Лукии. Капитан скользнула по киборгу взглядом, выражение которого тот не сумел распознать, слишком уж взволнован он был. Стерлинг ожидал пояснений, но она так ничего и не сказала. Лукия вернулась обратно в созданный ею тоннель, а через минуту вынесла на засыпанную пылью, будто снегом, лужайку неподвижное тело. «Как же так?» — прошептал Стерлинг. Он и сам не знал, зачем. Он не нуждался в ответе, он просто не мог признать, что это действительно произошло. Роле справился до конца, но в итоге он и дроны сыграли в ничью. Только вот безмозглым и бездушным машинам было все равно, а для человека, живого, неповторимого, начался обратный отсчет. Роле выжил лишь потому, что телекинетики крепче обычных людей. Да, они не обладают самоисцеляющими способностями капитанов, хиллеров или легионеров, но они многое могут выдержать. Поэтому Роле и выдержал, а выжить самостоятельно уже не мог. В него попало три осколка. Они вошли глубоко, и Стерлинг не мог даже толком рассмотреть, из чего они сделаны. Но сканеры подсказали, что два из металла, а один из стекла. Стеклянный был самым безопасным. Да, он полностью скрылся из вида, но засел не так уж глубоко, чуть ниже ребер. Эта рана не была не то что смертельной, опасной даже. Куда большую угрозу представлял собой кусок металла, впившийся в шею. Его капитан уже блокировала медицинским клеем, однако крови все равно утекло много, это по форме было видно. Даже эти раны Роле пережил бы, гарантированно пережил. Если бы не третий осколок. Третий самый опасный. Вероятнее всего, смертельный. Насмешливо небольшой кусок металла вошел в голову, в правую сторону лба. Кость его чуть сдержала, но череп он определенно пробил, и мозг пострадал. Лобная доля. После такого прежним никто не становится. Если вообще выживает. «Вам придется отдохнуть в другое время, Витте», — холодно произнесла капитан. До Стерлинга только сейчас дошло, что он просто застыл на месте с широко распахнутыми глазами. Он даже не попытался подойти ближе. А вот Лукия... Она казалась спокойной, как будто равнодушной. Типичный капитан при исполнении. Однако киборг на этот трюк не попался. Да, ее движения оставались четкими и быстрыми, потому что так было нужно. Но ее взгляд, странный, совершенно нетипичный для нее взгляд, был прикован только к смертельно бледному лицу телекинетика. Она действовала, а не рыдала, ведь рыдания еще никого не спасали. И Стерлинг должен был поступить так же. «Приказывайте, капитан, чем я могу помочь?» «Достаньте аптечку. У меня были с собой только стандартные средства, но в марсианских аптечках должно быть куда больше. И срочно вызовите Фревел. Чем бы она ни занималась, пусть спешит сюда. Мой коммуникатор разбился, я не могу этого сделать». «Понял, капитан. Сейчас сделаю». Он развернулся и побежал к банку, не в силах больше видеть ни Роле, ни этот страшный темный взгляд капитана. Стерлинг не сомневался, что в банке будет лучшая аптечка во всем квартале. Это не спасет Роле с такими травмами, но позволит ему продержаться. А там уже до них доберется Ремильда и вылечит его. Обязательно, не может не вылечить. Она же номер два среди хиллеров. Стерлинг лично наблюдал, как она вернула человека из мертвых. Да и самого киборга она спасла, когда жизни в нем оставалось всего ничего. Она справилась тогда и справится сейчас. Можно считать, что это просто вопрос времени. Стерлинг очень хотел поверить в это. Но не смог. Потому что Ремильда на его запрос так и не ответила. В то, что Легион успеет или даже захочет их спасти, Виндар по-прежнему не верил. А вот за мысль о том, что они все равно выберутся, старался держаться до последнего. Они справлялись с чудовищными ситуациями по одному, а теперь у них образовалась вполне неплохая команда. Даже их личная неприязнь друг к другу не имела такого уж большого значения. Они все были легионерами высших номеров и умели расставлять приоритеты. Поэтому, когда бесформенный выродок напал на них, они не растерялись. Они двинулись в разные стороны, но не разделились по-настоящему, просто перестали быть легкой мишенью. Солома использовала внушительную силу увеличенных мышц, которые она упорно выдавала за естественные, чтобы обрушить на щупальца потолочную плиту. Эстрид спустилась ниже и пробила несколько дыр в шахте лифта, чтобы их противника обдало раскаленным воздухом. Виндар же не стал размениваться на простые атаки. Он сразу метнул в уродца несколько лезвий, смоченных собственной кровью. Конечно же, все лезвия попали в цель. Тут еще постараться нужно, чтобы промазать. И Виндар даже некоторое время чувствовал эту кровь. А потом чувствовать перестал. Его связь с кровью не просто разорвали. За миг до того, как это случилось, Виндар уловил кое-что странное. Как будто тебя утягивает на огромную глубину нечто такое, чему ты не можешь сопротивляться, как ты отчаянно не бейся. Такого с ним еще не случалось. Виндар не слишком любил делать ставку на внешнее подчинение, ему было проще изменить собственное тело. Но он умел это делать. Он оставался старшим из действующих воинов Легиона, он побывал на тысячах миссий. Однако с таким он еще не сталкивался. Существо поглотило его кровь за секунды, будто сопротивления не было вообще. Сначала он подумал, что проблема в нем. Старость догнала его только теперь, в миг, когда это могло его погубить. Но потом он заметил, что солома просто застыла, удивленно глядя на пробитое ножами существо. Этот ступор мог стоить ей жизни. Виндару в последний момент удалось оттащить восьмую от летящих на нее щупалец. «Я не понимаю», — растерянно произнесла солома. «Почему? Я дважды пыталась!» У него ответа не было, однако подсказку неожиданно дала Эстрид. Она тоже попробовала подчинить существо, тоже не смогла, и только она из них троих оказалась совершенно не удивлена этим. «Не касайтесь его!» — крикнула пятая. «И не позволяйте касаться себя! Оно способно поглощать материю окончательно. Это оно преобразует нас, наоборот не будет. Оно сильнее и больше». Она подметила верно. Существо определенно обладало способностями первоначальной колонии, а не адаптированного мутагена. Виндар не представлял, как такое возможно, однако спорить с очевидным не собирался. Если все действительно так, это делало способности существа к контролю равными способностям любого легионера из первой десятки. Ну а то, что оно больше, становилось в этой борьбе решающим фактором. Его клетки просто заваливали собой чужую материю, мгновенно преображая ее. «Этого не может быть», — нахмурилась Солома. «Так не бывает». «Она права», — отрезал Виндар. «Касаться этой твари ни в коем случае нельзя». Он не чувствовал того же, что Эстрид, но ей верил. Он прекрасно знал про ее вторичную способность. Пятая старалась это скрыть, и чаще всего у нее получалось. Однако Виндар не протянул бы в Легионе так долго, если бы не сделал информацию своим оружием. Правда, прокололся и он. Он даже не догадывался, какую угрозу таит в себе Рафаль Стром. Оправдывала девятого лишь то, что на сбор данных ему не хватило времени. Солома всего этого не знала, она наверняка решила, что Виндар благодаря опыту тоже распознал проблему, а два сильных легионера не могут ошибаться. Восьмая тут же шарахнулась от существа, хотя теперь, когда оно тянулось повсюду, это было непросто. «Что нам делать?» — жалобно спросила она. «Мы не можем ему сопротивляться». «На уровне собственного тела можем», — жестко напомнила Эстрид. «Но недолго», — заметил Виндар. «Верно. С такими ограничениями мы вперед не продвинемся, нам придется отступить». Как ни странно, это нападение было даже к лучшему, хотя бы отчасти. Если бы они добрались до нижних уровней, не зная, что существо может их поглотить, а их способности по большей части бесполезны, это означало бы верную смерть. Но теперь они куда ближе к поверхности. Они еще могут выбраться. А главное, это разрешила Эстрид. За ней сохранялось право старшинства, так что Легиону нечего было им предъявить. Теперь оставалось лишь выжить. Но и это было не так просто, как хотелось бы Виндару. Существо стремилось заполнить собой все вокруг. Путей на верхние уровни оставалось все меньше. Особенно при том, что восьмая уничтожила шахту лифта. Это могло стать катастрофой, и не стало лишь потому, что Эстрид повела себя как истинный лидер. Она приняла основной удар на себя. Хотя сначала все выглядело так, будто она просто сошла с ума от ужаса. Пятая, сама недавно объяснявшая, что кровь легионеров на существо не действует, смочила своей кровью несколько длинных хиллерских игл и метнула в разные стороны. Даже не в щупальца, а в тушу существа у их основания. Это было глупо, наивно, нелепо. И это сработало. У существа не было пасти, оно было лишено голоса. И лишь поэтому оно не взвыло. Однако потому, как спазматично задергались его щупальца, несложно было догадаться, насколько ему сейчас больно. Оно пыталось отмахнуться, стряхнуть себя источник этой боли. но источника не было. Оно растерялось, атаки прекратились. Путь наверх не был свободен, зато он заметно расчистился. «Бегите!» — крикнула Эстрид. «Я сразу за вами!» Им не нужно было повторять дважды. Солома рванула наверх, как ошарашенная. Она даже не пыталась скрыть, насколько ей сейчас страшно. Она не восхищалась неожиданным успехом Эстрид. Все меркло по сравнению с захватившим ее животным ужасом. Виндар тоже был напуган, этого он отрицать не мог. Но даже так он не позволил страху остановить себя. Через пролом в потолке он поднялся на уровень выше, однако там задержался, чтобы проверить, как дела у Эстрид. Она по-прежнему справлялась неплохо. Теперь она не просто причиняла существу боль, она серьезно вредила ему. Там, куда попали ее иглы, на биомассе расползались черные, будто гангрены пораженные язвы. Пятая определенно смогла настроиться на природу этого уникального выродка. Она разработала то ли бактерию, то ли вирус. Нечто такое, что вредило именно существу. Если бы противник был поменьше, Эстрид и вовсе справилась бы с ним. Однако грандиозный размер стал для существа спасением. Оно отбрасывало от себя зараженную плоть внушительными кусками, на ее место наращивало новую, и пятой приходилось начинать все заново. Впрочем, Эстрид не позволила этому остановить себя и не поддалась преждевременной радости успеха. Она была невозмутима. Она, призрачно белая, лишенная и тени, и эмоций, казалась не человеком даже, а потусторонним существом, тем самым проклятием, которое, умирая, наверняка посылали на существо его жертвы. Она тоже отступала, но делала это уверенно, почти снисходительно, будто она могла убить уродца, но по королевской прихоти даровала ему жизнь. Виндар не хотел задерживать ее, он преодолел следующий уровень. Здесь перегородки были покрепче, да и сохранились они великолепно. Это было хорошо. Возможно, если получится запереть двери, существо хоть ненадолго отстанет. Виндар чуть замешкался, разбираясь в указателях. Соломы уже не было видно, она явно бежала, не оборачиваясь. В итоге он понял, куда направиться, да еще и Эстрид почти успела догнать его после этой вынужденной паузы. Виндар задержался возле ближайшей бронированной двери. Он видел, что пятая оторвалась от существа, серьезно покалечив его, и теперь щупальца, полусгнившие от гангрены, не успевали за ней. Тем лучше. Они, ослабевшие, не смогут выбить эту дверь, все должно получиться. И дверь действительно закрылась. Но не за Эстрид, а прямо перед ней. Так неожиданно и быстро, что пятая едва не врезалась в появившееся на ее пути препятствие. Виндар видел растерянность в обычно спокойных глазах. Он все еще мог наблюдать за Эстрид через небольшое круглое окно из бронированного стекла. Пятая не ждала подобного, и он тоже не ждал. Она посмотрела на него с негодованием и горечью. Она наверняка решила, что это он струсил, он предал ее. Но Виндар ничего не делал, не касался ни единого рычага. И вывод напрашивался сам собой. Посмотрев назад, он обнаружил Солома, стоящую у большой компьютерной панели дальше по коридору. От ужаса у восьмой тряслись руки, но действовала она уверенно, окончательно блокируя замок. Когда Виндар попробовал открыть дверь через основной рычаг, у него, конечно же, ничего не получилось. «Ты что делаешь, дура?» — не выдержал он. «Она может нас спасти!» Это не было пустым упреком для Соломы, он действительно верил каждому своему слову. Они все оказались в уникальной ситуации и столкнулись с уникальным соперником, который превосходил их во всем, кроме того, что умела Эстрид. Она серьезно навредила существу, даже когда ей пришлось действовать в разгар битвы. Если бы ей предоставили немного времени, она наверняка изобрела бы болезнь, способную убить монстра окончательно. Поэтому они обязаны были спасти именно ее, во что бы то ни стало, даже ценой своих жизней, если придется. Но Солома этого не понимала или не хотела понимать. Потому что для Соломы значение всегда имела лишь ее собственная шкура. Всем остальным она готова была пожертвовать. «Она слишком задержалась!» — истерически выпалила восьмая. «Я не виновата!» «Она защищала нас!» «И защитила! Она сама сделала так, чтобы мы спаслись!» «Ублюдок еще не добрался до нее! Открой эту чертову дверь!» Эстрид, вряд ли слышавшая разговор, все это время билась в бронированную преграду. Кое-что у нее получилось, дверь прогнулась, а стекло треснуло. Но этого все равно было недостаточно. Виндар уже видел щупальца, подползающие к пятой со стороны пролома. «Соломе, открой эту дверь, или я сломаю тебе хребет!» — прорычал девятый. «Даже если это станет последним, что я сделаю?» «Уже слишком поздно!» «Она смертница, а если открыть дверь, погибнем еще и мы. Ты поймешь, что я была права, когда успокоишься. Словно желая подтвердить свои слова, она одним уверенным ударом разбила панель управления, лишая Виндара даже надежды все исправить. Наблюдать за результатом своей слабости Солома не собиралась. Она бросилась прочь и скоро скрылась за поворотом. Виндар понимал, что тоже должен уйти. Он больше ничего не мог сделать для Эстрид. И все равно он не двинулся с места. На него давили груз вины перед женщиной, которую он не мог спасти, и горечь от того, что их единственное оружие против существа вот-вот будет потеряно так бездарно. Он даже наивно надеялся на чудо, однако чудес под землей не осталось. Эстрид тоже поняла это. Она сражалась до последнего, а за секунду до самой смерти вдруг перестала биться о дверь. Она выпрямилась, замерла, посмотрела в глаза Виндару. Ее взгляд был странным, жутким, пронизывающим могильным холодом, будто уже остекленевшим. А потом не осталось ничего. Существо не обладало человеческим разумом, но оно было умно по-своему. Оно сообразило, какую грандиозную опасность представляет для него Эстрид. Наверняка никому другому не удавалось причинить ему такую боль. Поэтому оно даже не попыталось поглотить пятую. Оно просто уничтожило ее сразу, в один миг, без остатка. Щупальца слились и навалились на нее единым весом. Ударили с такой силой, что вот Эстрид была, а вот по окну растекается густая пелена крови. Виндар заставил себя двинуться с места, хотя ему по-прежнему не хотелось. Какой уже смысл, если победить существо не получится? Но ведь Эстрид могла бы их спасти, могла бы. Вряд ли он сумеет выбраться, однако одну цель Виндар для себя все-таки нашел. Он собирался убить Соломы. В нарушение всех правил Легиона, вопреки присвоенным им номерам, убить. Хотя высших осталось мало, начальство не одобрит. Да плевать уже и на начальство, и на все остальное. Теперь, когда мир распадался на части, ценности сместились, и особую важность обрела простейшая справедливость. Отвечай за свои действия. Прямо, честно. Наказание по поступку, а не по совокупности заслуг и заступничества. Он готов был это сделать. Он просто не успел. Виндар пробежал по лабиринту тоннелей, дважды повернул на перекрестках, и лишь после этого снова увидел Соломы. Но навредить ей он уже не мог. Она попалась. Виндар не знал, как это произошло, да и не хотел знать. Когда он нашел ее, Солома оказалась плотно прижата к металлической стене. Двинуться восьмая уже не могла. Тонкие жгуты пробрались под кожу, двигались там, постепенно поглощая новую добычу. Хуже всего оказалось то, что Соломы пока не лишилась ни разума, ни сознания. Она с трудом повернула голову к девятому, и окровавленные губы еле слышно прошептали. «Помоги мне». «Помоги, значит, убей». Может, Солома и не понимала этого из-за бесконечной трусости, а вот Виндар знал наверняка. Когда поглощение началось, остановить процесс невозможно. Смерть — это последний способ прервать страдания. И он мог бы сделать это. У него еще осталось оружие. Но он не стал. Солома обозначила, что теперь каждый сам за себя, и девятый собирался играть по ее правилам. Дело было даже не вместе. Просто атаковав, он обратил бы на себя внимание существа, а этого ему совсем не хотелось. Хотя глупо, пожалуй, было на что-то надеяться. Он остался один. Во всех тоннелях ползала биомасса, постоянно меняющая форму. Что он мог? Да ничего. Только покончить с собой, чтобы ничего не почувствовать. А Виндар так и не решился. Неприятие смерти как таковой, и особенно смерти от своей руки, было частью его природы. Важнейший, пожалуй, позволивший ему одному из всего поколения протянуть так долго. Поэтому, даже признавая, что надежды нет, он рванул в сторону. Он оказался на одном из технических уровней. Судя по надписям, которые успел прочитать на стенах Виндар, здесь обрабатывались и выводились в хранилище, расположенное на одной из безлюдных равнин Марса, все токсичные отходы, вырабатываемые Демиургом. Во время терраформирования их было куда больше. Сейчас почти не осталось, но система-то сохранилась. Он действовал быстро, потому что иначе сейчас было нельзя. До того, как на нем успели сомкнуться щупальца существа, Виндар подбежал к одному из люков, вырвал из петель крышку и нырнул в узкий коридор, предназначенный для токсичных отходов, и точно не предназначенный для людей. Он почувствовал, как кислота разъедает его кожу почти сразу. Отлаженная система несла его вперед на скорости, которая сама по себе убила бы простого человека. Он задыхался, он захлебывался, он уже ослеп. Он не знал, чем все это закончится, он сам себя обрекал на мучения, равные тем, которые достались Соломы. Зато он мог быть уверен в одном. Кислота наверняка отпугнет существо, Ему нет смысла прилагать такие усилия и жертвовать таким количеством здоровых тканей, чтобы поймать покалеченную мелочь. А значит, если Виндары умрет, то умрет легионером, так и не присоединившимся к будущему убийце планеты.